Глава 18. В тот вечер Кэт довольно долго просидел, составляя маршрут полета. Самый длинный беспосадочный перелет, который он совершил в одиночку, не превышал 100 с небольшим миль, и было это очень давно, еще в годы учебы. Кали находился на юго-западе страны, примерно в 500 морских милях от Картахены. Он заглянул в справочник по вождению, чтобы определить дальность полета своего самолета, и выяснил, что в эту машину можно загрузить топливо более чем достаточно. Просмотрев карты и книги Блуи, он понял, что Кали расположен в горах, а о полетах в горной местности он знал лишь то, что прочитал в далекие времена своей учебы. В конце концов, он решил, что без труда найдет Кали, при условии, если будет хорошая погода, следуя по руслу реки Каука, притока Магдалены, и доберется до города, даже если навигационные приборы выйдут из строя. Он стал прорабатывать детали полета, чтобы подавить в себе нервозное состояние. В школе его учили составлять маршрут, и сейчас оставалось только вспомнить, о чем ему говорили, и сделать все правильно. И он не хотел лететь безоружным. Авиалинии были оснащены металлическими детекторами, и сейчас он мечтал о том, чтобы у него на борту было оружие. Мэг запросила аэропорт, чтобы узнать прогноз погоды. Лишь отдельные облака на высоте 20 тысяч миль. Предельная высота над Кали не ограничена. Нам в спину будет дуть попутный ветер силой в 10 узлов. По-моему, лучшего прогноза не бывает. Заглянув ему через плечо, она ткнула пальцем в справочник, раскрытый на Кали. Вот здесь находится компания, в которую я звонила, чтобы узнать что-нибудь о Гольфстриме. Авиасервис. Они сказали, что у них есть горючие, запчасти, каркасы для самолетов «Пайпер», «Чесна», «Ликаминг» и «Континенталь». Похоже, что это единственное на всю округу авиасервис для частных самолетов. Что ж, в конце концов, нам есть с чего начать. И есть веские причины лететь туда, сказал Кэт. На следующее утро, ровно в 9, они взмыли в чистое небо. Через несколько минут они заметили русло Магдалены, главной реки Колумбии, которая пересекает широкую зеленую равнину, усеянную болотцами. Кэт уже начал привыкать к роли первого пилота. Он подумал, что Блуи мог бы им гордиться. Меньше чем через час они увидели Кауку, которая ответвляется от основного русла. Кэт поднялся на высоту 1500 футов, чтобы появление гор на горизонте не застало его врасплох. Они увидели возвышенности, когда пролетали над Мендельином, вторым по величине городом Колумбии. А от Мендельина тянулась железная дорога, проложенная вдоль русла Кауки, и это вселило в них уверенность, что они летят правильно. Кэт подсчитал, что весь полет займет у них примерно часа 4. Но не прошло и часа после того, как они покинули Кали, когда в небе показались отдельные облачка. Самолет прорезал их насквозь, хотя это было запрещено правилами, но Кэт очень спешил. Ему совсем не хотелось садиться в каком-нибудь другом аэропорту, ведь в Кали его могла ждать Джинкс. Когда центральная диспетчерская, которая контролировала полет, передала свои полномочия наземным службам Кали, оператор сказал по радио: «Над Кали облачность в 300 футов, ветер 2.60 на высоте 6. Готовьтесь к Килс при 2.70». У Кэта похолодело внутри. Илс означало посадку по приборам. Он никогда раньше не садился по приборам и не представлял, как это делается. Он в ужасе думал о том, какие указания начнет сейчас давать ему инструктор. «Поверните направо до 090, — вдруг произнес диспетчер. — Векторы для ИЛС. Кэт подтвердил прием. Наконец он вспомнил. При ИЛС нужно пользоваться другими стрелками, вертикальной и горизонтальной, чтобы зайти на посадку. Он постарался взять себя в руки. Самолет летел сквозь облака, не снижаясь на автопилоте. Он успокоился и решил выяснить частоту радиоволн. Кэт повернулся к Мэг и, стараясь не выдать себя, произнес. — Посмотри, пожалуйста, в справочник. Мне нужна частота ИЛС в этом аэропорту. Мэг заглянула в книгу. 1-1-0-0. «Спускайтесь на 700 футов», — скомандовал диспетчер. Кэт, стараясь не паниковать, начал снижение при помощи автопилота. Он настроился на частоту ИЛС и теперь внимательно следил за приборами. Вертикальная стрелка резко отклонилась вправо, а горизонтальная подскочила вверх. «Поверните вправо на 2-4-0 градусов и выключайте ИЛС», — сказал диспетчер. Кэт быстро переставил автопилот на нужный курс, самолет развернулся, и Кэт заметил, как вертикальная стрелка, которая обозначала разделяющую линию посадочной полосы, постепенно придвигается к центру шкалы. Он должен что-то сделать, отказаться от этой посадки. Он не умел сажать такой самолет при облачности в 300 футов. Он погубит их обоих. Он уже готов был связаться с диспетчерской и отказаться, как вдруг заметил кнопку автопилота, на которой было написано АППР. Пожалуй, стоит попробовать. Он нажал на кнопку. В ту секунду самолет повернул налево, и вертикальная стрелка установилась в центре. Теперь они направлялись ровно на посадочную полосу, а самолет все еще летел на автопилоте. «Внешний маркер в 2 милях», — сказал диспетчер. «Что за черт? Какой еще внешний маркер?» Кэт с замиранием сердца следил за горизонтальной стрелкой, означающей планирующий спуск, которая продвигалась вниз к центру. Внезапно он успокоился, и на приборной панели засветилась лампочка. Самолет стал снова снижаться, и обе стрелки сошлись в центре. Наверное, внешний маркер — это то, откуда начался планирующий спуск. Не успел Кэт вздохнуть с облегчением, как заметил, что что-то не так. Указатель скорости вдруг оказался на желтой лампочке шкалы и начал подбираться к красной. Он тут же снизил скорость, и указатель вернулся к зеленой лампочке. Он установил закрылки на 10 градусов и тем самым еще больше снизил скорость. Стрелки все еще находились в центре. Автопилот может повести самолет на посадку, но не может контролировать скорость. Неожиданно они вылетели из облаков и в какой-то миле от них увидели посадочную полосу. Обрадованный Кэт дрожащими руками еще больше снизил скорость и установил закрылки на 20 градусов. Затем выключил автопилот и перешел на ручное управление. Через какое-то мгновение они уже скользили по земле. — Слушай, какая мягкая посадка, — сказала Мэг. — Спасибо, — переводя дыхание, произнес Кэт. Его майка под курткой совершенно взмокла. Он повел себя как глупец, не имея никакого опыта, взялся сажать самолет и подверг их обоих смертельному риску. Он поклялся, что больше не отважится на такие эксперименты, пока не научится всем тонкостям пилотирования. Самолет продолжал бежать по полосе, и из окна кабины Кэт увидел ангар с надписью «Авиасервис». Он свернул на другую дорожку и направился к ангару. Когда он приблизился к нему, оттуда выскочил дежурный и проводил его к месту парковки. Кэт выключил мотор и огляделся. С того места, где он сидел, Открывался вид впереди и справа. Кэт напрягся. «Посмотри-ка», — сказал он, кивая в сторону самолета, стоящего внутри ангара. «Это Гольфстрим?» — спросила Мэг. «Да. В аэропорту Атланты я видел пару таких. Это самый большой из самолетов, который можно приобрести в частное владение». Они вылезли из кабины и спустили вниз свой багаж. Кэт спросил дежурного, где контора, и тот указал на стеклянный отсек внутри ангара. Они медленно прошли мимо большого самолета, и Кэт заметил номер на хвосте. Он начинался с буквы «Н». А это значит, что он зарегистрирован в Америке. На хвосте красовалась та самая змея, свисающая с дерева, которую он видел на обложке спичек. Только это изображение было намного крупнее. Он договорился о парковке и топливе с любезным молодым человеком, сидевшим у дежурного окошка. — Скажите, — обратился к нему Кэт, — это Гольфстрим? — Да, сеньор. Красивая машина, правда? — Безусловно. Никогда не видел ее вблизи. Чей это самолет? — Местной компании. Но на нем стоит американский регистрационный номер. — А, да, главное управление компании находится в Штатах. — А можно его осмотреть внутри? Я никогда не был на борту такого самолета. Молодой человек принялся отчаянно мотать головой, но тут же замер, когда Кэт просунул ему в окошечко чек на $100. — А, секундочку, сеньор. Он вышел из своего отсека, внимательно огляделся по сторонам и вернулся. — Вы можете заглянуть туда лишь на несколько минут, — сеньор сказал он. Он вышел и повел их к самолету. К открытой двери был подведен трап. Пропустив Мэг вперед, Кэт забрался на борт самолета вместе с молодым служащим. Они оказались в огромной кабине, обитый черной кожей и палисандровым деревом. Под ногами лежал пушистый ковер. — Попробуй отвлечь этого парня на несколько минут, — шепнул Кэт Мэг. Она кивнула. — А это бар? — спросила она, указывая на стенные шкафы. Кэт быстро прошел в кабину пилотов, которая была напичкана разными приборами и циферблатами. Тяжело дыша от волнения, он стал разыскивать то, что, насколько он знал, должно было находиться именно тут. «А-Р-Р-О-У», — мысленно произнес он. Сертификат качества, разрешение на пользование радио, регистрация, справочник радиста, ограничение веса, бумаги, которые должны быть на борту каждого самолета. Наконец он заметил пластмассовую папку, в которой они лежали, и стал их быстро просматривать. — Сеньор! — раздался голос у него за спиной. Он мгновенно сунул документы обратно в папку и обернулся. Молодой человек был вне себя. — Вы не имеете права рыться в кабине пилотов. — Мне просто хотелось посмотреть, что на собой представляет, — улыбнулся Кэт. — Боже мой, здесь столько приборов! Служащий немного смягчился. — Да, вы правы. Нам пора уходить. В любую минуту сюда может кто-нибудь войти, и тогда мне не сдобровать. Он провел их обратно вниз по трапу. — Я уже видел эту эмблему, — сказал Кэт, указывая на хвост самолета. — Да, сеньор, это эмблема компании «Анаконда». Это очень крупная фирма в Кали. — А чем она занимается? — Молодой человек пожал плечами. — Кто знает? — Думаю, чем хочет, тем и занимается. Им принадлежит наш авиасервис. Можно сказать, я тоже им принадлежу. — Вы возьмете такси? — Да, спасибо. — Какой отель вы нам порекомендуете? — Межконтинентальный. — Вам заказать номер? — Да, пожалуйста, если у них есть. — Мое имя Элис. Служащий пошел к телефону. «Самолет зарегистрирован в Лос-Анджелесе, Empire Holdings», — сказал Кэт. «Ты заметила что-нибудь, что могло бы нам пригодиться?» «Ничего. Однако я поняла, что неизвестный владелец любит все самое лучшее. Ты не хочешь показать этому парню фотографию Джинкс? Кэт покачал головой. Думаю, мы слишком близко подобрались к их логову, чтобы размахивать направо и налево фотографии Джинкс. Если он знает ее, он может рассказать кому-нибудь о нас с тобой, а нам незачем привлекать к себе внимание этих людей. В любом случае, я почти уверен, что ее доставили в Кали на этом самолете, если учесть сведения, полученные от Родригеса и маршрут полета. Возможно, она еще здесь. Молодой человек вернулся. Номер заказан, и сейчас к вам подъедет такси. Кали казался большим преуспевающим городом, а отель «Межконтинентальный» был огромным современным зданием. Им дали номер с лоджией, выходящей на бассейн, и Кэт почувствовал, что его тянет размяться. «Послушай», — сказала Мэг, без труда угадав его мысли, — «я хочу пойти в редакцию местной газеты и попытаться найти там что-нибудь об анаконде. Если это действительно большая компания, о ней наверняка написано на полосе бизнеса. А ты можешь пока искупаться». «Хорошо. Сколько тебе понадобится времени?» «Наверное, часа два». Она ушла, и Кэт начал было раздеваться, но вскоре передумал. В нем все кипело при мысли о том, что в этом городе находится Джинкс. Нет, не до плавания сейчас. Он позвонил консьержу. «Можно найти таксиста, который разговаривает по-английски? Мне бы хотелось прокатиться по городу». «Конечно, сеньор. Вы можете отправиться, когда пожелаете. Швейцар подыщет вам нужного человека». Когда Кэт спустился на первый этаж, к нему подошел мужчина. «Вы, мистер Эллис, который просил найти водителя, говорящего по-английски?» Он разговаривал не как колумбиец, а как житель Нью-Йорка. «Да, это я. Меня зовут Билл. Я в вашем распоряжении». Они сели в такси и тронулись в путь. «Вы хотите увидеть что-нибудь конкретное?» — спросил Билл. «Нет, я тут в первый раз, так что на ваше усмотрение». «Вы колумбиец?» «Да, я родился здесь, но долго жил в Нью-Йорке. Водил такси». «А зачем вернулись сюда?» «Ну, я скопил немного денег, а дела здесь идут намного лучше, чем в Нью-Йорке. Теперь у меня собственная машина, и я живу припеваючи. Скажите, а почему бы нам не начать нашу экскурсию со смотровой площадки на самой высокой горе?» «Окей, как хотите». Билл повел машину в горы и, наконец, подъехал к огромной статуе человека, который сверху взирает на город. Они вышли из кабины. «Это памятник Белалькаксару, тому самому парню, который основал город», — пояснил Билл. «Это был испанский грант». Кэт обвел взглядом открывшуюся с горы панораму и остановился на самом современном здании. На верхушке башни красовалась эмблема анаконды. «Билл, что это за здание? Оно имеет отношение к компании «Анаконда»?» «Да, это их главное управление». «А чем занимается «Анаконда»?» «По-моему, сельским хозяйством. Правда, я мало что знаю о них, но могу вам сообщить, что на крыше их штаб-квартиры находится отличный ресторан. Оттуда открывается грандиозный вид на ночной город». «Билл, а в Кали много наркотиков?» «Наркотиков полно по всей Колумбии». «Послушайте, если вам нужно именно это, то я вам не подхожу. Если хотите, я найду вам другого водителя». «Нет, я не собираюсь покупать наркотики. Мне просто интересно, чем живет Кали. Я слышал, что тут вовсю торгуют наркотиками». «Пойдемте-ка», — сказал Билл, — «я вам кое-что покажу». Он немного отъехал от памятника, но ниже спускаться не стал и остановился. «Ходят слухи, что колумбийский король наркотиков живет вон в том доме, — сказал он, указывая вперед рукой. Кэт заметил дом в 150 ярдах ниже от этого места, где они стояли. Отсюда Кэт смог разглядеть только крышу, деревья и угол теннисного корта. Двор занимал 2 или 3 акра и был огорожен стеной. Вдруг он увидел, как женщина в белой теннисной форме с хвостиком на голове выбежала на этот открытый участок корта, чтобы поймать мячик, и снова скрылась в гуще деревьев. На какое-то мгновение у Кэта мелькнула надежда, но эта женщина была ниже и коренастее, чем Джинкс, и бежала она по-мужски. Он наблюдал за домом еще несколько минут, но никто больше не появлялся. Городская улица опоясывала дом. Он напоминал островок среди моря других домов. «Билл, пожалуйста, провезите меня медленно вокруг этого дома». «С удовольствием», — ответил Билл и завел мотор. Пока машина на малой скорости объезжала дом, Кэт опустил окошко, чтобы лучше все разглядеть. Дом стоял выше уровня дороги и был огорожен высокой стеной, которая наверху была обнесена сталью. Тут было 2 ворот, рядом с которыми несли караул высокие детины в темных костюмах. Когда машина проезжала мимо одних из ворот, за забором показалась огромная восточноевропейская овчарка, которая выразила свое недовольство громким лаем. У всех окрестных домов тоже были металлические ворота, но их никто не охранял. «Похоже на настоящую крепость», — сказал Кэт. «Давайте еще раз проедем вокруг». Билл отрицательно мотнул головой. «Не думаю, что это хорошая идея. Один мой приятель, тоже водитель такси, заинтересовался этим домом, и они записали его номер, после чего его вызвали в полицию и задали ему жару. Тут все повязаны, да? Вы знаете, что это такое. Если у вас заведутся такие же деньги, как у этих парней, вы сможете купить кого угодно. Вы знаете, как зовут хозяина дома? Нет, и предпочитаю не задавать лишних вопросов по этому поводу. Мне нужно заправиться. Не возражаете? Поезжайте». Билл направился к заправочной станции, которая находилась в нескольких кварталах от загадочного дома. Когда он остановился у бензонасоса, какой-то высокий мужчина сел в длинный черный кадиллак и уехал. «В Кали много таких автомобилей?» — спросил Кэт. «Да тут полно кадиллаков. И Роллсов тоже. Но таких, как этот длинный кадиллак, нет. Он принадлежит хозяину того дома на горе». Кэт тут же вспомнил номер лимузина и записал его в своем блокноте рядом с номером гольфстрима. Заключительная часть ознакомительной поездки его мало интересовала. Ни стадион, ни собор, ни торговый квартал не произвели на него ни малейшего впечатления. Когда он вернулся в отель, Мэг загорала в лоджии. — Ты рано пришла. Удалось что-нибудь откопать? — спросил он. «Да, они разрешили мне порыться в их библиотеке, и я еще поговорила с парнем, который ведет тему бизнеса. Компания «Анаконда» появилась в Колумбии примерно 4 года назад и тут же принялась скупать все агрофирмы. У них 50 представительств в стране. В Кали они занимаются сахарным бизнесом. В Медельине – кофе, в других местах они контролируют торговлю скотом, бананами и цветами. Цветами? Большие экспортные поставки в Штаты. Кому принадлежит компания? Парень, с которым я говорила, однажды заглянул туда. В корпоративном списке нет ни одного крупного имени. В каждом филиале свой собственный управляющий. Если он начинал задавать слишком много вопросов о хозяине, ему давали отворот-поворот. Они очень быстро стали влиятельной организацией в Кали. Сахар здесь ведущая сельскохозяйственная культура, и они скупили акции многих фирм. И действовали довольно жестко. Они сблизились с местными политиканами, и главный редактор газеты, в которой работает этот парень, не позволяет ни одного критического высказывания в их адрес. Трудно поверить, что управляющий местного масштаба может летать на Гольфстриме. Это позволительно только главе исполнительной власти. Может быть, наш воротила сейчас в городе? Он рассказал ей о своей поездке по городу, о странном доме и лимузине. У анаконды здесь большое административное здание. Водитель такси сказал, что там на крыше есть хороший ресторан. Почему бы нам сегодня не сходить туда? Не возражаю. Кэт позвонил консьержу и попросил заказать столик. Билл довез их до здания анаконды и согласился забрать часа через два. В мраморном вестибюле было 4 лифта, но 3 из них были перекрыты, а 4-й, судя по надписи, доставлял посетителей прямо в ресторан. Поднявшись наверх, они попали в роскошный холл, пройдя который, оказались в не менее роскошном зале. Их провели к маленькому столику рядом с огромным окном и дали меню. Кэт попросил принести что-нибудь выпить и залюбовался видом из окна. Перед ними внизу раскинулся кали, похожий на ковер, усеянный огоньками, а сверху на горе стояла освещенная статуя и гордо взирала на свое творение. Меню было написано по-французски, и, похоже, в нем предлагалось несколько наиболее популярных колумбийских блюд. Выбор вин был замечательным, но слишком уж они дороги, подумал Кэт. Это были в основном французские вины, и Кэт заказал кларет. Они еще не успели справиться с закуской, как в ресторан зашла большая компания, которую тут же проводили к огромному круглому столу в углу. Кэт насчитал 12 человек. Среди них 2 элегантно одетые женщины, похожие на англичанок. Мужчины больше смахивали на метисов, и все были одеты в строгие деловые костюмы. Один из них особенно заинтересовал Кэта. Ему было лет 35, и, несмотря на строгий костюм, он носил длинные волосы, собранные в хвостик. Кэт кивнул в сторону стола. «У меня такое ощущение, что мужчина с хвостом и есть та самая женщина, которую я сегодня видел на корте в доме торговца наркотиками. Ты уверен?» — спросила Мэг. «Нет, но я помню, что бежала она как мужчина. Думаю, меня могла сбить с толку эта прическа». Кэт то и дело посматривал на компанию. Им не предложили меню, но на столе мгновенно появилась еда и вино, словно хозяин заказал все это заранее. Когда Кэт и Мэг уже закончили, а официанты меняли тарелки на большом столе после первых блюд, мужчина с хвостиком встал и направился в сторону мужского туалета. Кэт поднялся и пошел за ним, чтобы лучше его рассмотреть. Он был ниже Кэта, и костюм сидел на нем с иголочки. Кэту часто приходилось покупать в Лондоне одежду, и он всегда мог распознать костюмы фирмы Savile Row. Он собирался зайти в туалет вслед за молодым человеком, но высокий крепкий мужчина загородил ему дорогу и что-то произнес по-испански. Кэт пожал плечами. «Мне нужно в туалет», — сказал он. «Пожалуйста, подождите одну минутку», — ответил тот по-английски с очень сильным акцентом. Кэт прождал несколько минут, и, наконец, мужчина с хвостиком вышел и направился к столу, не удостоив Кэта взглядом. Тогда другой мужчина, стоявший на страже, дал понять Кэту, что он может войти. Кэт юркнул в туалет и постарался хорошо запомнить внешность молодого человека. Он невысокого роста, что-то около 5 футов 7 дюймов, хорошо сложен, спортивного вида, белокожий, со светло-коричневыми волосами, с умным лицом и большим ртом, с жесткими складками вокруг губ. Кэт никогда не видел его раньше, но никогда не забудет его, это уж точно. Вернувшись к своему столику, Кэт очень долго пил кофе и очень долго поглощал десерт, изо всех сил стараясь уловить обрывки разговора, доносившиеся с большого стола. В какой-то момент обе дамы направились в женский туалет, и охранник, маячивший невдалеке, проводил их туда и обратно. Кэт и Мэг наконец закончили ужин. Когда они выходили из здания, Кэт заметил у тротуара длинный кадиллак, а в нескольких ярдах от него стояло их такси. «Билл», — сказал Кэт, когда они залезли в кабину, — «давайте отъедем и остановимся в таком месте, откуда виден выход из здания». Билл выполнил его просьбу. «Что ты собираешься делать?» — спросила Мэг. «Еще не знаю», — ответил Кэт. «Мне просто хочется посмотреть, куда они поедут». Пока он говорил, у здания остановились два других лимузина поменьше. Через несколько минут вся компания появилась на улице. Какое-то время они прощались. С разных сторон длинного лимузина вышли двое мужчин и ждали, пока молодой человек с хвостом сядет на заднее сиденье. Остальные забрались в две другие машины, и все три лимузина поехали друг за другом. «Билл, поезжайте незаметно за ними. Если они разделятся, следуйте за большим автомобилем». «Мистер, похоже, вы насмотрелись боевиков», — сказал Билл, но повиновался его указаниям. Через несколько кварталов длинный лимузин свернул налево, а две другие машины продолжали ехать прямо. Билл тоже свернул налево. Вскоре стало ясно, что они направляются в аэропорт. К ангару вела более короткая дорога, которая ответвлялась от основного шоссе и не была освещена. «Выключите фары и остановитесь», — сказал Кэт, когда они подъехали к повороту. Они видели, как лимузин удалялся в сторону ангара. «Гольфстрим» с включенными моторами стоял на площадке перед ангаром. Находясь в 200 ярдах от самолета, они отчетливо слышали шум двигателей. Они видели, как с переднего сиденья выскочили двое мужчин и открыли задние дверцы. Оттуда вышли двое и скрылись в самолете. В ту же секунду за ними закрылась дверь, и самолет, осветив такси огнями, стал рулить на взлетную полосу. Еще секунда, и он взмыл в воздух. «Поехали к ангару», — с волнением в голосе произнес Кэт. Когда такси остановилось, Кэт вышел и велел Мэг оставаться в машине. С замиранием сердца он направился к ангару и увидел того самого молодого человека, который накануне показывал им самолет. «Привет!» — крикнул он. «Я просто хочу кое-что достать из своего самолета». «Конечно, сеньор!» — отозвался молодой человек. «Вижу, Гольфстрим улетел», — сказал Кэт. «Это я его заметил, когда подъезжал сюда». «Да, сеньор, он отправился в Боготу», — ответил дежурный. «На сегодня это последний самолет. После полуночи взлеты запрещены из-за шума». Кэт демонстративно отпер дверцу честный и порылся внутри, а затем пошел обратно к такси. «Богота», — сообщил он Мэг, — «мы не сможем вылететь раньше утра». «Верно», — ответила Мэг. «Кэт, ты хорошо помнишь, как компания вышла из здания и расселась по машинам?» «Да». «Слушай, мне показалось, мужчина с хвостом сел в длинный лимузин один, а в аэропорту оттуда вышли двое». «Знаю», — сказал Кэт. «Тот другой был женщиной».